Ни малейшего следа крови или ДНК старостиной. Хоть бы один волосок. Нет и отпечатков ее пальцев. Ничто не указывает на то, что она вообще когда-либо садилась в машину Жуковца. Закончив фразу, Артур отхлебнул горячего чая с каркаде из высокого стакана, с которого устало глядел лось цвета сепии. Он старался не думать о том, что купил его, как и все в этом доме, и сам дом тоже, Сашкин отец, которого Логов заочно недолюбливал. Когда-то Сергей Каверин обидел женщину, которую Артур полюбил, и младшую дочь, тоже ставшую для него родной. Он понимал, зачем Сашка хочет поселить в другом крыле таких же обиженных женщин, чтобы искупить в глазах Бога вину своего отца, а заодно до конца стереть его энергетику, еще витавшую в этих стенах. Но мысль, что под одной крышей с ней будут жить незнакомые люди, еще неизвестно на что способные, настораживала Артура. Другое дело — собаки. Прихватив Никиту, они втроем приехали в Образцово, когда закончили осмотр места преступления в Мураве. Это было ближе, чем добираться в Москву. А хотелось посидеть спокойно, почти по-семейному, чтобы обсудить запутанное дело без спешки и нервозности, которую создавал Разумовский. В заснеженной усадьбе было так тихо и безлюдно, словно они вступили в сказочное царство, и вот-вот появится 12 месяцев или мелькнет среди деревьев пламя их волшебного костра. И хотя они приезжали сюда не в первый раз, но именно сегодня каждого охватило смутное, необъяснимое благоговение перед домом, который мог стать для них общим. Протаптывая тропинку, Артур шел первым, но то и дело оглядывался на ребят и думал, а почему бы и нет? Другие же усыновляют детей. Эти, конечно, большенькие, так и проблем с ними меньше, хоть попы мыть не придется. Мы можем стать семьей, можем. Сашка шла за ним, делая нелепо широкие шаги, потому что пыталась попасть в его следы, и вид у нее был при этом до смешного сосредоточенный. А Никита с задумчивым видом топал следом, не обращая внимания, куда ступает. Когда Сашка внезапно остановилась, ей вдруг взбрело в голову вытоптать на снегу елочку. Он чуть не воткнулся в нее, но успел отпрянуть назад. Артур насмешливо подумал: если Сашка его коснется, пацан сознание потеряет, не иначе. В эти минуты он совершенно не вспоминал о деле Жуковца, давно приучив себя переключаться на обычную жизнь, когда есть возможность. Думая только о мертвых, можно было с ума сойти. Поэтому по дороге Артур взахлёб рассказывал ребятам о том, как сам однажды работал садовником. Весной, когда я учился на первом курсе, ко мне вдруг подошел наш декан, сухонький такой дядечка из поволжских немцев, и говорит: «Логов, мне кажется, у вас хороший эстетический вкус. Не хотите на этом заработать?» Какие мысли мелькнули тогда первыми, вам лучше не знать. Но я еще ничего не успел ляпнуть, а он говорит: «Мне нужно привести в порядок мой сад. Он достаточно большой, так что заплачу я хорошо. Особых требований нет, главное, чтобы получилось красиво. Возьметесь?» Ну, деньги студенту всегда нужны, верно, Ивашин. А работа показалась несложной, так что я раздумывал полсекунды. Но декан всучил мне толстенный справочник по уходу за садовыми растениями и посоветовал для начала изучить. Вот тут я понял, как влип. Я не к сессии готовился, а изучал, как правильно делать обрезку. Именно тогда я выяснил, что начинать следует с сухих и поломанных веток. Потом надо удалить волчки. Знаете, что это такое? Нет, конечно, откуда вам знать? Это вертикально растущие побеги, которые вытягивают большую часть питательных веществ, что снижает урожай. После них можно заняться ветками, растущими внутри кроны дерева, и решить судьбу перекрещивающихся ветвей. При этом важно еще и правильный угол выбрать. Да там вообще целая наука. Дело в том, что на фоне неба создается обман зрения, а расположение ветвей выглядит не совсем верно. Поэтому умные люди придумали такой способ. Нужно несколько раз обойти дерево, пытаясь составить в уме объемную модель. Ну, скажем, как 3D. Только тогда становится понятно, какие из веток лучше удалить, потому что они портят общий вид. «Вот и займешься этим в нашем саду, когда мы все переедем за город», — заключила Сашка, отчего Никита, сидевший позади, едва не упал между их сиденьями. «В смысле?» — пролепетал он. «Артур Александрович тоже?» «Тоже», — весело подтвердила она. «А ты-то сам не передумал?» Логов быстро взглянул на него через зеркало заднего вида. Сашка не оборачивалась, она не видела, каким больным стал его взгляд. У Артура сжалось сердце. Мальчишка совсем измучился. Может, лучше не травить его изо дня в день близостью невозможного, а отослать куда подальше, в другой отдел, чтобы они с Сашкой больше никогда не пересеклись. Разве не разумнее вырвать из сердца здоровенную занозу, которая убивает его день за днем? Сашка просто не отдает себе отчета в том, как мучает бедного. В первую неделю Никита, конечно, будет лезть на стены, потом втянется в новую работу, он же добросовестный. Затем увлечется и постепенно перестанет задыхаться от тоски. И начнет, наконец, нормальную жизнь. Логов решил после окончания этого дела переговорить с Разумовским о переводе парня. Конечно, он сам уже привязался к Вашину, и они даже начали быстрее понимать друг друга. Конечно, не как с Сашкой с полуслова, но с ней у них особое родство, высшего порядка, через Оксану, которая стала ангелом-хранителем обоих. Пытаясь уснуть, он часто ощущал щекой нежное прикосновение ее крыла. Ивашин только буркнул что-то в ответ. Разборчиво он заговорил позднее, когда они устроились у камина. Артур впервые разжег его сам, со стаканами чая. Логов уселся в большое кресло, чувствуя себя не меньше, чем Шерлоком Холмсом. Никита растянулся на ковре, а озябшая Сашка, укутавшись в плед, уселась по-турецки прямо перед огнем. Артур следил, чтобы она не наклонялась к пламени. Тогда Никита и сказал: «Только здесь я чувствую себя дома». Это прозвучало так доверчиво, как умеют говорить лишь дети. И Артур мгновенно передумал отправлять мальчишку в ссылку. Может, ему не столько Сашка нужна, сколько семья как таковая. Точно так же, как и ей, и самому Артуру. Неправильная, немножко нелепая, но семья, в которой все на одной волне. Чтобы скрыть, как растроган, Логов сухо проговорил: «Ну что, коллеги, займемся делом?» Это прозвучало немного пародийно, хотя он-то как раз пытался призвать их к порядку. Но оба прыснули в свои кружки, как бесшабашные школяры, которые измываются над учителем. «Дурачки», — подумал Артур с нежностью, но заговорил деловито. «Итак, ни малейшего следа крови или ДНК старостиной. Хоть бы один волосок. Нет и отпечатков ее пальцев. Ничто не указывает на то, что она вообще когда-либо садилась в машину Жуковца. Он мог помыть машину», — рассудительно заметил Никита. «Мог. Думаешь, я об этом не подумал? Наши ребята уже проверяют все круглосуточные мойки в районе Загорянки Королёва. Если найдется хоть одна видеокамера, которая засекла автомобиль Жуковца, скоро мне сообщат об этом». Заметив, как Сашка недовольно сдвинула брови и чуть качнула головой, Артур спохватился. «Зачем я бью пацану по рукам?» и добавил: «Но ты мыслишь в правильном направлении, молодец». Просияв от похвалы, Никита торопливо проговорил: «Надо еще просмотреть записи с камеры того магазинчика, где Жуковец выбросил пакет с рукой убитой. Вдруг он не на своей машине ездил?» «А на чьей?» — опешил Логов. «Белый джип. Ну, он же не единственный в Москве». «Сашка!» «Что?» — смутилась она. «Что ты так смотришь?» Боясь поверить внезапной догадке, Артур прижал ладонь ко рту, глядя на Сашку во все глаза. Его память услужливо извлекла картинку, которую он видел совсем недавно. Служебная и гостевая парковка. Белый джип Toyota Land Cruiser. «Чёрт!» — завопил он и вскочил, едва не опрокинув бокал с чаем. «Чёрт возьми, тупое я животное! Да что такое?» Сашка смотрела на него снизу огромными встревоженными глазищами. Артур попытался взять себя в руки. «Я же видел точно такой джип возле туристического агентства Прохоренко. И тоже с кенгурятником. Возможно, это ее машина. Где мой телефон? Где этот чертов телефон?» Никита уже набирал его номер. И тут же сигнал, Логов предпочитал старомодный звонок, прозвучал с дивана, на который Сашка скинула плед, когда ей стало жарко от огня. Выговаривать ей было некогда. Логов уже набирал номер Полевца. «Антон, проверь, какая машина у Прохоренко Маргариты Алексеевны. Да, той самой, жду». «Не проще было позвонить ей самой?» С невинным видом спросила Сашка, когда он бросил трубку. «А если эта дамочка и есть наш убийца? Думаешь, Маргарита признается, что у нее точно такой же джип, как у ее любовника, которого она подставила? Зато у нее будет время смыться после моего звонка. И получится, что сам предупредил». Сашка покачал головой. Светлые волосы качнулись в опасной близости от огня. «Зачем ей убивать Жуковца? Она же его любила». «А он ее нет. Чем не мотив?» Она растерянно заморгала. «Думаешь? Что, если Маргарита узнала, как он подкатывал к ее дочери? За это многие матери убили бы». «А командировка?» — напомнил Никита. «У нее ведь железное алиби». Артур огорченно упрекнул. «Ну что ты рушишь мою прекрасную гипотезу?» «Но ты прав. Алиби у нее железобетонное. Регистрация на оба рейса, камеры на посадке». Он задумался. «А могла она кого-то нанять?» «Киллера?» — восхитилась Сашка. «Они действительно существуют? Не только в кино?» «Еще как существуют. Себе наша дамочка обеспечила стопроцентное алиби, а за нее всю грязную работу проделал мистер Икс». Фыркнув, Сашка заметила с сомнением. Звучит цитата из старого вестерна. «Не волнуйся, времена Дикого Запада еще дают о себе знать. Причем не только в Штатах». «Подождите», — остановил их Никита. «То есть вы хотите сказать, что Маргарита Прохоренко убила Дину Старостину и расчленила ее тело только для того, чтобы подставить любовника, а он застрелился, когда понял, что сядет в тюрьму? Так что ли?» Логов вздохнул. «Еще не факт, что он застрелился». «В смысле? А давай мы спросим нашего уважаемого Стефановича, что ему удалось извлечь из трупа этого парня». Артур набрал номер и блеснул улыбкой, как будто судмедэксперт мог его видеть. «Сергей Олегович, ну как ты, дорогой?» «Конечно, соскучился. Ты же знаешь, как я к тебе привязан». Потом умолк, слушая, что говорит Стефанович. Никита с Сашкой замерли, пытаясь уловить хоть слово, но монотонная речь звучала неразборчиво, а по лицу Артура ничего невозможно было угадать. «Спасибо», — наконец произнес он и отключил телефон. Подавшись к нему, Сашка нетерпеливо выпалила. «Ну что?» На затылке Жуковца обнаружена обширная субдуральная гематома. Возможно, имела место временная потеря сознания, — повторил Артур, обдумывая каждое слово. «То есть ему дали по башке, и он отключился?» «Можно сказать и так». «Вот черт!» — вырвалось у нее. «Череп цел», — добавил Логов. Внезапно Сашка выпрямилась, будто ее ударили меж лопаток, и в глазах ее Логову почудилось нечто безумное. Она тоненько вскрикнула. «Череп! Ну, конечно! Вот что я пыталась вспомнить! Это меня просто с ума сводило!» «Это ты о чем?» Никита заглянул ей в лицо здоровым глазом. «Я все поняла!» — медленно проговорила она, глядя перед собой в пространство. «О, Господи!»